Igor Krizi. Я так часто пишу о любви, что любовь, заикаясь, напишет рассказ обо мне, и мы с ней заключили пари. Я набил твое имя на левой руке, и на самом-то деле летели недели. Тебе все твердили, у него нету денег. Какая к черту любовь, мнение твоего папы сильнее. Ты врешь тысячи раз, кидаешь тысячи фраз, потом тысячи слез. Но где ты сейчас? Сильна на словах, но на действиях крах. Ты была самой лучшей, сейчас ты мой страх. Меня правда смешит твоя правда, ведь ты мне так сильно уверена. Лишь потому, что так часто врала, что сама во все это поверила. Люблю и ненавижу, ненавижу, что люблю. Температура в моем сердце близится к нулю. Люблю и ненавижу, ненавижу, что люблю. Ведь нужен тебе, когда есть бабло и когда я на пике. Миллионы моментов, я давал тебе все, забудь, не вопрос. Но я помнил и помню каждую из отрезанных и подаренных роз. Люблю и ненавижу, ненавижу, что люблю. Температура в моем сердце близится к нулю. Люблю и ненавижу, ненавижу, что люблю.